я, по сути, беспомощен. Да и нужно ли мне сражаться, если уж на то пошло? Я протянул вслух, стараясь вложить в свой вопрос все недоумение, какое только мог. «Старший?» Он ответил также вслух. «Что старший? Если я старший, так будь со мной вежлив, так, как подобает младший. Где это видано, чтобы младший разговаривал на бегу, спиной к старшему, и цедил слова с таким небрежением? Кто из нас двоих тут малец?» Я широко раскрыл глаза и поспешил согнуться, вбивая кулак в ладонь. «Ох, старший, этот младший виноват перед вами. Прошу простить этого младшего за грубость. Этот младший торопился в лечебницу, где работает, позабыл о простой вежливости». Седой недовольно процедил вслух. «Какой ты, скользкий и бесформенный. Смотреть противно». Тут же мысль речи продолжил. «Кто был твоим учителем и наставником? Галум? Он был мастером менять обличье». «Старший, я снова не понимаю вас». Мгновение я помедлил, подбирая слова и пытаясь уйти от лжи. «У меня не было наставника из вашего ордена, Он оборвал меня. «Хватит юлить, словно тебя допрашивает велорец. Полет ворона — это первая мелодия, которую мы даем послушникам. Этой традиции уже сотни лет. Ни один другой орден не использует этой мелодии». Я похолодел. «Да что же у меня так глупо всегда получается?» В первом поясе я попался на выражении «хорошая мена» и числе дыр в стенах после применения браслетов сектантов. Теперь в пятом меня выдала игра на цине. И нужно же было мне играть в ожидании девушки павильона. Впрочем, старик же ведь как-то услышал ее, а значит, заподозрил что-то еще в харчевне. Иначе зачем бы он пошел за мной? Хотя ответ о том, зачем он мог пойти в павильон удовольствия после еды, очень прост. За бабами и даром, что седой. Что-то мне очень не везет. И ответить я ему не могу и не хочу. Он слишком подозрительный. Заказывая зелье у семьи Ян, тирается рядом, требует ответа, словно я ему должен. Неужто, если бы я был настоящим послушником ордена, который решил уйти из ордена, то должен был бы рассказывать о своем прошлом каждому орденцу? Не хватало мне еще одной дыры в том прошлом, которое я всем выдаю за правду. Едва сдерживая злость, но держа на лице извиняющуюся улыбку, я ответил. «Старший, этой, как и нескольким другим мелодиям, меня научил старик Ертий. Вы знаете его? Он был сильным мастером, но я никогда не видел у него плаща, как у вас». Уже осмелев, я снова сказал еще одну чистую правду. «Да и такого герба он никогда на моей памяти не носил, а учил у меня почти год». «Конечно, не носил. Зачем носить герб на своих землях? Зачем носить герб на одеждах в академии, над которой развивается огромное полотнище с этим самым гербом?» Седой нахмурился. «Что же ты так плетешь свои ответы, малец, что все сильнее хочется вытрясти из тебя правду?» «Обстоятельства, кстати говоря, вполне подходящие для того, чтобы это сделать». Улица буквально обезлюдила. Мало того, что Седой все еще давил на меня своей силой, не особо сдерживаясь и не стараясь быть нежным, так и сами жители не дураки, видят двух застывших предводителей и понимают, чем это может закончиться. Но я не успел даже определиться, что мне ответить, как все изменилось. Сверху упал еще один идущий. Предводитель, наверное, спрыгнул с летающего меча. Лицо мне незнакомо. Это не Нулар и не Хурт, но все равно стражник семьи Ян, я так думаю. Он приземлился чуть в стороне от нас. Сейчас мы втроем образовали треугольник. Я и Седой у левой стороны улицы, стражник у правой. Не торопясь, стражник оправил халат, оглядел нас и довольно кивнул. «Не сражаетесь? Уже хорошо. Однако, старший Аранви, я бы хотел попросить вас убрать давление силы». Седой недовольно огрызнулся. «Если хотел, то проси». Стражник криво усмехнулся, но послушно произнес. «Старший, я прошу вас убрать давление силы». Мгновение, и Седой втягивает в себя силу, позволяя мне, наконец, расправить плечи с облегчением. Силен. Не дух и зард, конечно, но силен. И ведь видно было, что давит слегка, зная свою силу, сознавая, что может легко сломить меня. Правда, попытаясь он это сделать, то был бы неприятно удивлен. Все же он не изард, далеко не изард. Стражник Ян тем временем донимал Седова. «Этот младший обокрал вас?» «Нет». «Оскорбил?» «Нет». «Обманул?» Седой скривился и пробурчал. «У нас с ним личный вопрос. Я заметил, как ужасно он играет на цине, и предложил ему помощь в обучении». Стражник Ян склонил голову к плечу и изумленно переспросил. «Что?» Седой послушно повторил. «Я заметил, как ужасно». Стражник поднял ладонь. «Старший Аранви». Седой замолчал, ухмыляясь. Стражник знакомым мне жестом потер лоб, использовал мыслеречь. «Старший Аранви, я понимаю ваше желание не сообщать мне истинной причины ссоры, но прошу помнить, что семья Ян не одобряет разбоя на улицах. Жители нашего города должны быть уверены в том, что их не коснутся ссоры союзов». «Я не состою в союзе». «Но вы поняли меня, старший. Если ваши разногласия так велики, то решите их за стенами города, как все». Я вздохнул про себя. «Ну, отлично, да. Не смирите свой нрав, старший. Не давайте решим все мирно. А идите, старший, за город. Там и убейте этого младшего. Мне кулаков мало было. Этот стражник Ян вообще за кого? Он вообще знает, что у меня договоренность с Нуларом? А может, и знает. Может, он тоже считает, что я седьмая звезда, и разница в силе между мной и седым не так уж и велика. Что, не бывало в моей жизни схваток, в которых я убивал более сильных противников? Вот только оно мне нужно? У меня нет разногласий с седым. У меня нет седьмой звезды. Поэтому я вмешался в мысленный разговор этих двоих, вслух сказав. «Уважаемый стражник семьи Ян, я Орзуф, работаю в алхимической мастерской и лекарском доме уважаемого Пиатрия. Меня уже ждут больные, и я не хочу учиться играть на цине. Если позволите, уважаемый стражник, то я покину вас и отправлюсь в лекарский дом уважаемого Пиатрия». Седой хмыкнул и сделал шаг назад. «Ну и зря. Если первую мелодию ты играешь вполне сносно, то за вторую тебе нужно надавать по рукам. Видно, что учитель не успел тебе много передать. Беги, только прими совет. Не играй больше так открыто. Ни у одного меня хороший слух и память». Намек был более чем ясен. Что же, удачно, что все так сложилось. И он отступил. Я снова согнул спину в приветствии идущих. «Старший, спасибо за ваш мудрый совет. Мне жаль этого недопонимания. Я постараюсь, чтобы оно больше не повторилось». Уходя, я видел восприятием предводителя, как провожает меня взглядом Седой. Всю оставшуюся дорогу до лекарского дома я терзался вопросом, правильно ли поступил. Обычно, когда что-то случается, а мое тело и разум действуют словно сами по себе, я всегда принимаю удачное решение и говорю правильные слова. Но верно ли я поступил в этот раз? Правильно ли то, что я упорно стоял на своем и отрицал связь с орденом? Если ему это было так интересно, то, может, стоит придумать историю про какого-нибудь орденца, который учил меня год, того же старика Ертия, раз уж я назвал его имя. Рассказать, как он учил меня музыке, пересказать несколько уроков Кселима о сектах и добродетелях идущих. Нет, не стоит. Любая попытка как-то изменить мою сказку про Орзуфа из Штормового может сделать только хуже. Сейчас Нулар что-то себе придумал и составил насчет меня план. Я уже вроде как почти придумал, как обмануть его ожидания и оставить ни с чем. Но стоит появиться слухом о том, что я еще и орденец, что мной интересуется Седой Аранви, как намерения даже не Нулара, а его старших и семьи могут измениться, как в лучшую, так и в худшую сторону. И это не считая того, что эта удивительная встреча все равно может быть проверкой от самой семьи Ян. Неудачно, конечно, получилось с этим полетом ворона. Кто же знал, что его разучивают только в Ордене Небесного Меча, если это, конечно, правда? И расспрашивал я об Ордене неудачно. На павильоне Пяти Удовольствий не было знака ни одного союза. Значит, он принадлежит семье Ян. Не донесли ли уже Нулару о моих странных, для того, кто прожил чуть ли не 40 лет в шестом поясе, вопросах? Не Нулар ли вообще прислал этого Седого? Я потер бровь, пытаясь избавиться от внезапной головной боли. Как-то в этот раз притворяться сложно. Слишком много я не знаю об Империи. В сектах мне помогала Фатия. Где бы найти помощника здесь? Мысль о том, что где угодно, кто угодно, что любой чуть ниже меня возвышением может стать моим долговым слугой и верно подсказывать мне все, чего я не понимаю, я старательно гнал. А мысль о том, что любой предводитель сможет сделать это незаметно для всех, подсказывая мысли речью, я гнал вдвойне старательно. Нет, то, что я уже взял третью звезду предводителя и большая часть стражников, лавочников и прочих попадающихся мне на пути предводителей теперь ограждена от меня лишь амулетами, тоже ничего не изменит. Мне будут служить либо по своей воле, либо не будут служить вовсе. Я давно это решил, еще под стенами приюта, когда давал выбор Кирту, Гавалу и их людям. Но амулетов защиты от указов прикупить мне нужно. Разных. Они тут отличаются не только качеством, но и методами изготовления. Это, конечно, не амулеты защиты от ударов и техник, но мне нужно быть готовым ко всему. Стоило мне толкнуть дверь лекарского дома, как я столкнулся с управляющим. Правда, это совсем другой человек. Не тот, что управляет в отсутствии Пиатрия алхимической мастерской. Этот ниже, старше, улыбчивей и суетней. Вот и сейчас, при виде меня, он всплеснул руками. «Старший, ну где же вы пропадаете? К вам сегодня уже очередь!» Но это неплохо для Пиатрия. Неужто и впрямь слухи о том, что лечат настоящие предводители, так действуют? Или это действуют слухи о цене на лечение? Сколько бы Пиатри не рассказывал, что его семейное дело само по себе, но то и дело проговаривался по мелочам. Да и вот этот момент с ценами. Он же лечит в убыток себе. Я вчера прикидывал, пока не было пациентов, что он тратит на нас, лекарей, где-то втрое больше, чем выручает с больных. Плата, время в башнях медитации, зелья. А ведь еще затраты на постройку самого здания, налоги Ян и прочее. За счет чего же он может позволить себе так работать в убыток? За счет накоплений и дохода от алхимической мастерской? Сомневаюсь. А вот если все оплачивает семья Ян, это совсем другое дело. Но это не мое дело. Вернее, это мне совершенно безразлично. У Пиатрии свое дело с Ян, у меня свое. А у меня с Пиатрием свое — лечить. Этим я и занялся. Если первый пациент был самым обычным, то уже второй, вернее, вторая, меня сильно удивила. Она прикрыла дверь, огляделась, низко поклонилась, а затем без лишних слов спустила с плеч халат, едва ли не обнажаясь передо мной. Ткнула пальцем вверх груди, где бугрился белесый шрам. «Вот, старший, сведите. Мне сказали, что вы можете убирать шрамы. Вы правда предводитель?» Мой помощник резко осадил ее. «Разумеется, предводитель. Ты думаешь, лекарский дом Пиатрия наполнен лжецами?» Я же чуть откинулся назад, размышляя. «Сказали. В этом городе, в этом поясе сказать такое мог только один человек. Лая». «Да-да, простите меня», — согнулась в поклоне еще раз женщина. Я мельком оценил ее силы, когда она вошла ко мне. «Так, мастер средних звезд, но с совершенно прозрачной водой силы. Она точно не из тех, что берут в руки оружие». Женщина сглотнула под моим взглядом. «Ну так что, старший, сколько возьмете за шрам?» Мой помощник словно ждал этого вопроса. «Плату назначает управляющий лечебным домом. Она зависит от времени и количества потраченных сил и зелий. Наш лекарь-предводитель постарается решить ваш вопрос, а цена будет известна по результатам всех его усилий. Но ниже наших цен ты не найдешь нигде в городе. Только в лекарском доме Пиатрия любому горожанину доступны услуги лекарей этапа предводитель». Я про себя добавил, что пятерых предводителей. Очень и очень затратное дело. Но, видимо, Ян решили, что оно того будет стоить. В будущем. Женщина поджала губы, тряхнула головой, заставив волосы рассыпаться по обнаженным плечам. «Ладно, но вы обещаете, что сведете старший?» Я мягко ответил. «Мне для начала нужно поглядеть рану. Как я могу обещать что-то вслепую?» «Да, смотрите». Женщина шагнула ближе, склонилась ко мне, позволяя увидеть шрам вблизи. Ну и не только его. С таким, богатством не уверен, что ее мужчина вообще обращает внимание на этот шрам. Куда уж тут этой, как ее, вербовщица Союза трех сестер. Я потянул женщину вниз, заставляя сесть передо мной в позу медитации. «Изнутри», — принялся привычно объяснять. «Я должен оглядеть рану изнутри. Я не очень сильный лекарь, поэтому, когда воспользуюсь духовным взглядом лекаря, меня нельзя тревожить. Говорить со мной, отстраняться, толкать, использовать техники и прочее. Это навредит мне». Впрочем, я уже знал, что это не сильно заботит тех, кто приходит сюда и даже не верит, что я предводитель. Но у меня был еще один довод, безотказный. «А еще во много раз подними цену на лечение. Тебе придется заплатить за всех, кого я сегодня не успею вылечить из-за тебя». Женщина вздрогнула, оглянулась на дверь и судорожно кивнула. «Я поняла, старший». Чего она заикается, кстати? Так переживает от страха не суметь заплатить? Или всегда такая? Я взял ее ладонь и зажал в своих, готовясь нырнуть в нее духовным взором лекаря. Буду надеяться, что вняла. Обычно угроза того, что платить придется в 10 раз больше, действовала на всех. Не очень уж и богатые приходили лечиться сюда. Еще я подозревал и даже намеревался как-то проверить, что даже если меня потревожить, таких ужасных последствий больше не будет. Я все же прилично вырос по силе, и как простой идущий, и как лекарь. Итак, шрам. Не очень-то похоже на последствия яда. Меридианы и само тело не несут на себе характерных повреждений, каких я нагляделся уже достаточно. Нет, точно здесь не было ни обычного яда, ни стихийного. Я бы сказал, что когда женщина была еще юна, а ее возвышение было очень низким, то эту рану нанесли обычной сталью. Другой вопрос, почему у мастера, каким она стала сейчас, этот шрам не исчез? Возможно, но только возможно, что сейчас я вижу перед собой полную противоположность своему телу, идущему за душой. Об этом говорит и туман в других частях тела. Другие раны, которые она получила за свою жизнь, и их последствия чересчур сильные для мастера, пусть и слабого. Или она сильный воин? Хоть проверяй, может ли она выполнять техники непрерывно. За этими мыслями я пролетел, внимательно оглядывая все тело женщины. Все же я в этом месте не только за деньгами, но и за опытом. Но вот лечил я только то, что просили. Женщина с недоверием переспросила, позабыв о своем заикании. «Старший, точно все?» Жест, которым она указывала на шрам, был более чем красноречив. Я согласился. «Да, шрам на месте», — поднял палец в нравоучительном жесте. «Пока на месте. Пока. Думаю, 3-4 дня, и он рассосется. Есть способ сделать это быстрее, если хочешь. Я сейчас срежу шрам, обнажив непострадавшую плоть, и заживлю рану, воспользовавшись лекарскими техниками и зельем». Мой помощник торопливо сказал. «Это все будет считаться отдельно, как второй сеанс лечения». Я кивнул и добавил. «Ну и это будет больно. Зелье пересилит технику касания забвения и...» Женщина содрогнулась и торопливо воскликнула. «Нет, нет, старший, не надо. 4 дня — это очень быстро». Я с улыбкой глянул в спину поспешно уходящей женщины. Мой помощник укоризненно покачал головой. «Старший, это было жестоко». Я фыркнул. «Кто бы говорил? Это я то и дело напоминал ей о цене. И вообще, жестоко было бы обмануть ее. Я рассказал ей только правду. Шрам рассосется, там даже яда не было. Лучше зови следующего». Дверь внезапно открылась сама, без приглашения. Мой помощник, строго следящий, чтобы все было по правилам, раздраженно рыкнул. «Кто разрешал вх...» и подавился словами. «Простите, господин». Пятри зыркнул в его сторону. «Ну-ка, оставил нас, живо!» Но передо мной Пятри уселся, сияя широкой улыбкой. Такой широкой, что она больше напоминала оскал голодного зверя, а у него должны были болеть щеки от усилия. «Собрат Арзуф, мне тут сообщили, что к тебе выстроилась целая очередь тех, кто жаждет избавиться от шрамов». Я равнодушно признался. «Я пока видел только одно». «О, поверь мне, собрат, за дверью их много», — потер руки в знакомом жесте Пятри. «Наверное, сегодня в ближайшем цветочном павильоне пустовато». Я на миг нахмурился, кляня себя. Мог бы и сам додуматься. Где проще всего заполучить странные шрамы? На выходах в опасных местах поля битвы. Но если ты слабая женщина, которая поднимается к небу только за счет зелий. Неприятное знание о том, кого мне нужно лечить. Теперь невольно буду коситься. Надеюсь, больше шрамов на груди сегодня не будет. И вообще не будет. Пятри наклонился ко мне, внимательно вглядываясь. В голове раздалась его осторожная мыслеречь. «Собрат Арзуф, скажи мне, что тебя не поджимает время, что ты не решил сбежать из города и по-быстрому собрать денег с доверчивых цветков. Что-то я сомневаюсь, что с их работой они остаются доверчивы в таком возрасте. Но вот то, что даже Пятри подозревает, что я хочу обмануть Ян, ни к чему хорошему не приведет. Собрат Пятри, откуда такие мысли? Я ведь даже не получаю с них платы. Ты же помнишь, что я в прошлый раз пробыл на выходе дольше, чем должен был?» Дождавшись его короткого кивка, я довольно хмыкнул. «Вот. Поэтому и очередной пропущу. Неделя в лечебнице, затем на 5 дней в твою мастерскую. 2 дня буду лечить себя, а затем снова сюда, лечить других. Это уже, считай, месяц пройдет, прежде чем я двинусь к воротам города». «Всего 3 недели, а главные ворота города — это портал. Но ты не ответил на главный вопрос, собрат Арзуф». «Вот оно как». Я откинулся назад, с интересом спросил. «Может, чтобы убедиться, используешь артефакт истины? А может, ты и не для себя интересуешься? Неужто твои благодетели не могут спросить сами?» «Я веду с ними дела, но до уровня мальчика на побегушках еще не упал. И, надеюсь, никогда не упаду. Я говорю с тобой, как собрат с собратом. Ты действительно умеешь сводить застарелые шрамы после стихийных ядов?» Хотелось засмеяться. Я и не заметил, когда это мы с Пиатрием стали так близки. Собрат с собратом. Хорошо еще не просит назвать себя братом. Но во многом он прав. Он справедливо ведет со мной дела. Я должен отплатить ему тем же. Хотя бы за подвал. Я пару раз пробовал раньше, и у меня получалось. Да и сейчас слухи эти поползли не на пустом месте. Я помог в выходе одной идущей. Ее зовут Лая, и у нее была старая рана, которая мешала управляться с мечом. Больше некому было в вашем городе рассказать, что я могу убирать шрамы. Пятри вновь расплылся в улыбке. «Отлично, отлично. Тот день, когда ты вошел в мою мастерскую, собрат Арзуф, стал счастливым днем». Пятри наклонился ко мне еще сильнее. Так сильно, что я уже боялся, что он свалится, впечатавшись носом в стол между нами. Мыслеречь его стала больше похожа на шепот. «Но это ведь очень глубинное воздействие на саму суть тела, на меридианы и узлы, верно?» Я не видел смысла отрицать очевидное любому лекарю. Пусть Пятри и алхимик, но явно очень хорошо разбирается в лекарском деле. Во всяком случае, в основах, которые нужны были ему, чтобы вообще создать свой лекарский дом. Поэтому я лишь молча кивнул. «А что со следующим этапом, собрат Арзуф? Ты можешь убирать шрамы на меридианах?» «Нет, собрат Пятри, не могу, и никогда не смогу», — без малейшего промедления солгал я. Пусть я то и дело ощущаю себя слишком глупым в этом их пятом поясе, многого не понимая, но то, что помощь, которую я оказываю себе и оказал Великор, никто больше не оказывает, я отчетливо осознавал. И неважно, второй пояс вокруг или пятый, даже Великор, родившаяся в третьем, ни о чем подобном не помнила. Я достаточно хорошо смотрел тело Лаи, чтобы понять. Она, предводитель, не исправила последствий срыва техник, сражений и ядов, которые оставили шрамы на ее меридианах. А что к этому привело? Нехватка ли денег или вообще отсутствие возможности сделать? Уже не так важно в этом деле. Хотя по поведению Пиатрии ясно. Сама возможность существует. Есть такие лекари. Но нет, Пиатрий, это не я. Не нужно мне таких проблем. Эта золотая клетка почище, чем для мастера указов. «Жаль, очень жаль», — со вздохом протянул Пиатрий и тут же спросил. «А чем ты вообще стираешь шрамы? Что за техника способна на такое?» Не поверил. Ну и ладно. «Техника? Здесь важна не техника, а упорство и осторожность», — расплывчато ответил я и тут же сам поинтересовался. «Собрат Пиатрий, а ты владеешь духовным взглядом лекаря?» «Я алхимик», — напомнил мне он. «Иначе был бы лекарем». «Жаль, я бы тогда показал все на примере. Но, в общем, дело в том, что нужно оценить суть раны, отыскать то, что удерживает тело от исцеления. Затем я оцениваю повреждения по трактату «От основы до неба», определяя, что именно повреждено. Земные или небесные узлы, узлы расщелин или рек, затем уже начинаю лечение водами и треей, преобразую их согласно необходимости. Младшим узлам я отмеряю одно, старшим другое, леча тело вокруг них, особенно сосредотачиваясь на средоточиях. Сбившись, я почесал бровь и признал слух. Плохо подобрал слово, непонятно прозвучало. Наверное, лучше сказать... Пиатрий перебил меня. Не нужно, я понял суть. Кропотливая работа, которая требует опыта и сосредоточенности. Еще и сил расходует изрядно, верно? Я согласился и честно ответил. На один поврежденный участок тела я могу использовать и 20, и 30 вод, и треи. А с теми техниками, что ты получил от меня, не пробовал? И снова не очень хороший вопрос. Я учу техники во много раз быстрее, чем другие идущие. Это один из моих талантов. Но может ли за пару недель Орзув, слабый лекарь и никудышный идущий, выучить их? Конечно, нет. Прости, собрат Пиатрий, но я еще не сумел выучить их все, только одну. А сколько осталось повторений в свитках? Рассветную я потратил полностью. У остальных использовал либо по одному, либо по два прочтения на них, только чтобы наметить путь тренировок. Так что осталось еще достаточно. Пиатри заметил просчет в моем рассказе. Ты не спешишь разучивать их, да еще и чередуешь зачем-то. Но я не поддался и возразил. Я знаю свои пределы. Сначала память свитка должна улечься во мне, иначе я только впустую потрачу свою плату, собрат Пиатрий. Он прищурился, явно что-то обдумывая, а затем сказал то, чего я от него и не ожидал. Не думай об этом, собрат Орзув. Помнишь, мы с тобой говорили о том, что я пытался создать дело, в котором два брата и три флага не сумеют мне мешать? Скажу честно, застарелые раны после стихийных ядов в нашем городе стоит убрать очень и очень недешево. Многие желающие не могут платить столько. Но не тогда, когда ты работаешь в моем лекарском доме, верно, собрат Орзув? Я осторожно согласился. Пока все верно. С этого дня к тебе будет идти только особая очередь. О цене и плате не беспокойся. Повел он рукой, словно останавливая мой вопрос. Хотя и не думал ничего об этом спрашивать. Взамен я лишь прошу сосредоточиться тебя на освоении новых техник. Они должны позволить тебе больше. Держи, собрат. Передо мной легли два свитка. Я чуть потянул один из них, чтобы убедиться. Так и есть. Точная копия того свитка, что я уже получал от него. Хоть продавай на аукционе. Хотя ясно, что этого делать как раз нельзя. Лучше бы... Я вздохнул и отпустил края свитка, позволяя ему скататься. Ах, собрат Пиатрий, это бесполезно. Все равно, что лить из двух ведер в узкий кувшин. Я хорошо знаю свой предел. Лишь зря испорчу свитки. «Быть может, ты лучше поможешь мне по-другому, собрат?» Я даже толкнул свитки обратно, показывая, что не возьму их. Пиатри дернул щекой. «Недоволен, это понятно, но все же голос его был спокоен и ровен». «И чем же я могу тебе помочь?» «Как чем, собрат Пиатри?» — удивился я. «Талант. У меня плохой талант. Нужно исправлять основу, чтобы я сумел пробиться дальше». «И что ты хочешь, возвышалки?» Я покачал головой. «Возвышалки я не хочу. Твой подвал меня вполне устраивает. У меня очень плохой талант восстановления сил, собрат Пиатрий. Я пользуюсь башней медитации, где ты благосклонно купил мне место, и буквально плачу от обиды, осознавая, что впустую трачу такой дар». «Зелье древних», — поджал губы Пиатрий. «Дыхание тела. Это очень недешевая штука». «Да», — согласился я. «Цену я знаю». «Ты меня решил по миру пустить? Сначала 10% с контракта получил. Теперь же я должен тебе зелье купить. Неплохие деньги, но не хватает». «Не хватает?» Я молча пожал плечами. К чему повторять очевидное? Мы глядели друг на друга вдохов 20, пока Пиатри медленно не кивнул. «Хорошо, мы заключим контракт. Месяц ты будешь лечить по-прежнему, а я проверять, не возвращаются ли шрамы у цветков. Затем месяц ты будешь лечить уже более уважаемых людей. А если и с ними не возникнет проблем, то ты обязуешься отработать у меня в лекарском доме год, и платой будет тебе это зелье». Сроки звучали очень интересно. В любом другом случае я бы не заподозрил ничего плохого. Но ведь Пиатри отлично знал, что Ян от меня что-то нужно. Да и об истории с засадой на меня у ворот города слышал. «Все это значит что?» «Что Ян я могу водить за нос не дольше 2 месяцев, так? Потом я должен настучать по голове Союзу Кулака и стать Ян ненужным, даже опасным. В общем, мне это не подходит. Мне это не подходит. Я ведь не только немного лекарь, но и немного собиратель трав и прочее. Я все умею понемногу. А тут у вас вокруг города довольно богатые места. Я сам за 3-4 месяца накоплю на малое дыхание тела». «Что-то же не накопил», — поддел Пиатрий. «Да все как-то другое нужно было. К предводителю рвался. Летать хотел». Пиатрий задумчиво хмыкнул. «Покупал эссенции?» «Нет, не покупал», — снова честно ответил я. «Ладно», — вновь и очень тяжело вздохнул Пиатрий. «Сократим в половину. За полгода работы», — предупреждая мое возражение, Пиатрий намекнул. «А то, что соберешь сам, то и потратишь сам. На ту же эссенцию воды». Я отметил в памяти поискать про эссенцию и зачем она, и поправил Пиатрия. «Отдыхание тела сразу». На этот раз он стиснул зубы, не скрываясь. Попытался придавить меня взглядом. Хорошо еще, что без давления и силы. Спросил. «А что, если нет?» Я удивился. «Как что? Я все так же буду слабым, все так же буду медленно восстанавливать силы. Сколько я там потратил на эту женщину?» На миг глянул в себя, перевел в запасы обычного идущего, чуть приукрасил и огласил. «Вот, еще 3 сегодня приму, и все. Пойду в башню медитации, зря тратить твои деньги, собрат Пиатрий». Мгновение мне казалось, что он так и сделает. Все же даже 4 дорогих пациента за день могут быть очень неплохими деньгами. И я сейчас не про тех, что сидят за дверью. Но Пиатрий сделал над собой усилие и медленно кивнул. «Хорошо, зелье сразу. Завтра будет тебе зелье, но сначала контракт». Честно говоря, после такого договора мне даже не хотелось идти в башню медитации. Ведь и правда, едва ли не впустую трачу там время. Хоть из города выскакивай, чтобы за его пределами использовать круговорот. Но, во-первых, долго. Летать мне в городе нельзя. Я не Ян, и не из тех, кому это они разрешили. Во-вторых, это очень подозрительно. Такие выходы. Думаю, подозрительно. Хотя, может, тут полно таких идущих, кому не хватает денег на башне медитации, которые уходят медитировать на поле битвы. В-третьих же. Все равно ничего не выгодаю. Для меня хитрым Пиатрием куплены строго определенные дни, когда я работаю в лекарском доме. Нельзя накопить пропуски и использовать их позже. Но ничего, уже завтра все изменится. Мою радость смыло неприятное ощущение между лопаток и нехорошее движение вокруг меня, которое я ощутил в восприятии предводителя. Сталь не сталь, убивать не убивать, но что-то неприятное эти люди вокруг меня несли. Вечер уже заканчивался, поэтому в переулках было темновато. Не для меня, но и одного голоса хватило бы мне, чтобы узнать того, кто шагнул из переулка. «Слышал, что ты все же упал, Подъян, на черновую работу у Пиатрия. В мастерской ему травы мельчишь, словно сопляк подмастерье. В лекарской шлюх после горячих клиентов на ноги ставишь. И как оно? Считаешь, это тебя достойно?» Алрос, а это был именно теневик, презрительно на меня глядел, явно ожидая ответа. Я лишь пожал плечами. «Мне нравится, да и платит неплохо». «Да уж, представляю. Наверное, еще и кормят бесплатно». «Не улавливаю, чем ты недоволен, Алрос? Ты сказал, что я могу вернуться к тебе. Я не стал. Нашел себе место. Да, у Ян. Но им был нужен именно такой человек, так что...» «Так значит, это все лишь прикрытие», — нахмурился Алрос. «Неужто ты открылся им?» «Открылся в чем?» «Значит, нет?» Я вздохнул, пытаясь успокоиться. «Они меня все бесят. Что Нулар, что этот Алрос. Что они, Дарс их побери, понапридумывали обо мне? Один мои любопытные взгляды по сторонам принял за какие-то знаки ему, и чуть ли не приглашение с моей стороны. Этот, если вдуматься, тоже начал с этого. Мою ночевку в случайном месте принял за попытку с ним связаться и даже работать. Теперь вот тоже снова начинается. что на этот раз ему в голову удари. Алрус усмехнулся и продолжил уже мыслеречью. «Ну ладно тебе, я ведь прикрыл тебя тогда от сопляка Хурта. Не сдал, хотя ты меня и оскорбил. Кто как не я, один из старших теневиков, понимаю, что тайны должны оставаться тайнами, если хочешь долго и успешно вести дела. Тот парень с девкой, которых ты усыпил прямо в середине дела, они ведь молчат и будут молчать вечно. Кто как не мы, теневики, дадим тебе работать так, как ты привык. Тихо, спокойно, за хорошую денежку. Эти ян лишь только и могут, что подтолкнуть тебя под союз. Ты же это понимаешь?» «Дарсово отродье!» Я выругался про себя и на себя. «Так значит, тот мой указ, которым я прикрыл комнату, все же кого-то зацепил. Неудивительно, что Алрос приперся со мной разговаривать и ждал меня. Помнится мне, я вообще слышал в зале другое имя, а пришел Алрос, не последняя шишка среди теневиков. Вот и ответ, почему он так разъярился, когда я отвечал, что могу лечить. Сколько их здесь? 3, 4. Сам Алрос. 6, 7, 8. Трое на крышах. 11. Плохо то, что кто-то тоже может быть предводителем. И что значит «может»? Обязательно будет. Это ведь пятый пояс, Леград. Как мне не дать никому из них сбежать?» «Нет, если тебе нравится лечить шлюх, то мы это тоже устроим. Мы же с пониманием к слабостям. Да и сделаем это легче и быстрее, чем жмот Пиатрий. Все цветники города будут в твоем распоряжении. Заглядывай, лапы, лечи даже не хочу. А деньги все же лучше делать на твоих формациях. Тихо, неспешно, без лишних глаз». «Формации? Я, который уже готовился ломать амулет Алроса, красть печать над его головой, убивать и бежать из города, которым раскрыли мой талант указов, поморгал, укладывая в голове услышанное. Оно вроде уложилось, но мне совершенно не понравилось. Я нехорошо улыбнулся и процедил вслух. «У вас в городе поветрие, что ли?» «Ты о чем?» «О том, что вы тут в городе Ян чересчур умные все. Вам голову не жмет?» «Ты снова пытаешься меня оскорбить, Орзуф?» — изумился Алрос. «К чему?» «Я пытаюсь намекнуть, что ты говоришь глупости. Но раз намеков ты не понимаешь, то скажу прямо. Я лекарь, таланта к формациям не имею. О чем могу поклясться хоть на амулете, хоть как? Что ты там навоображал себе, Алрос? Кто шепнул тебе эту глупость? В гостинице я использовал лишь обычный, чужой флаг формации, который еще и действует только на слабаков. Вы же вроде поближе к столице. Неужто у вас тут такие не попадаются?» Алрос несколько вдохов глядел на меня. Лицо его было больше похоже на маску. Ни движения, ни следа эмоций, даже не моргал. Но затем маску расколола злая усмешка. «Ладно, держи!» Я шагнул в сторону, и амулет пролетел мимо, упав на мостовую в трех шагах позади. Алрос скинул брови, молча глядя на меня. Я обернулся. Видимо, амулет истины. «Подними и повтори свои слова!» — жестко приказал Алрос. Я нарочито медленно качнул головой. «Пусть кто-то из твоих людей подаст». «Не из тех людей, Алрос, чтобы я доверял ему. То, что молчит боевая медитация и прозрение, ничего не значит. Пусть кто-то другой первым коснется этой штуки». «Ладно, одной обидой больше, одной меньше», — хмыкнул Алрос, ткнул пальцем налево. «Ты подними». Спустя вдох мне с ухмылкой вручили чуть запыленный амулет. Я сжал его и повторил. «Я полный бездарь в профессиях. Я лекарь, в гостинице использовал флаг». Амулет трижды полыхнул зеленым, подтверждая мои слова, и рассыпался в моих ладонях крупным песком. Алрос сплюнул. «Сколько же времени и силы я с тобой потерял, ублюдок!» Я отлично понимал, куда идет разговор, поэтому лишь ухмыльнулся и ответил. «Если ты не знал, то ублюдками называют тех, кто не знает своего отца или матери. Мне жаль, что у тебя так вышло с родителями, но я своих отлично помню». «Ты что, даже сейчас пытаешься меня оскорбить?» «Я?» Мне оставалось лишь покачать головой. «Насколько же наглым нужно быть? Насколько же нужно быть ослепленным своей силой и властью, чтобы быть таким самоуверенным мерзавцем?» Но изумление не мешало мне осторожно касаться всех, кто пришел с Алросом. И не все, отнюдь не все из них носят амулеты защиты от указов. Жаль только, что предводители не пренебрегли этой защитой. Вчера, еще вчера нужно было покупать амулеты для тренировки, а теперь придется так, в наглую. Алрос сплюнул. «Да ты! Ладно. Раз ты пустышка, то решим с тобой денежные дела и разойдемся. Ты тратил мое время, выставил меня дураком перед старшими, заставил меня дать обещание, дерзил, да и сломал совершенно новый амулет истины. За все это нужно платить. Бросай сюда свой кисет». Первый из его мастеров стал моим, хотя еще не знал об этом, поэтому я лишь спросил, выигрывая себе время. «Почему я вообще должен платить за то, что тебе стало интересно мое прошлое? Разве не ты должен платить мне за то, что я тут отвечаю тебе?» «Я предлагаю тебе расплатиться камнями, а ты хочешь платить здоровьем?» Спину начало колоть, намекая, что драка близка. Хорошие слова, нужно бы их запомнить. Да и ответить можно, чтобы он опасался удара в лоб, а не в спину. Кто тут у нас выдает себя за предводителя седьмой звезды? Ты думаешь, что у тебя хватит сил взять мое здоровье? Я прищурился, представляя, как мой призрак держит Алроса, высасывая из него жизнь, а я вбиваю в его сердце коготь Руака. Над вторым и третьим мастерами печати тоже сменили хозяина. Я мысленным мазком вписал в них верность. Алрос попятился, рявкнул. «Бейте! Стоять!» Я не довел мазок символов до конца. Буквально сломал, смял, скомкал огромную печать сна, которую собирался выбросить из себя, убирая лишние глаза вокруг. Алрос тоже заткнулся, а его люди сделали лишь шаг вперед и завертели головами, оглядываясь. Да уж, заорали хорошо. И голос. Я раскинул восприятие предводителя шире, еще шире, стараясь дотянуться. Уже не нужно. Я уставился на выскочившего из-за угла человека. Да, знаком. Алрос процедил. «Хурт, ты что здесь забыл?» «Выбирай тон, теневик. Я забыл здесь покой города, который ты пытаешься нарушить. Не вмешивайся, это не твое дело». «Ты дурак, Алрос. Один раз еще можно списать на случайность. Но мы встречаемся уже второй раз, и снова из-за одного и того же человека. Он же не под защитой, Ян. Нам что, повесить ему над головой флаг семьи? Я не дал ограбить его в прошлый раз. Он живет и работает у Пиатрия. Я лично определял его в команду на выход. Что еще мне сделать, чтобы ты понял? К нему не стоит лезть». «Смени тон, Хурт», — прошипел Алрос. «Не забывай, с кем ты разговариваешь». «С кем?» — изумился Хурт. «Со своим старшим? Нет». «Кто ты такой? В жилах твоего господина еще течет общая со мной кровь. Ты же какой-то безвестный ублюдок, который примазывается». «Закрой рот!» Хурт замолчал, нехорошо улыбнулся и спросил. «Иначе что, Алрос?» Не знаю, как сам Алрос, но я, растянувший восприятие до предела, давно знал, что Хурт здесь не один. Сейчас его люди то ли приблизились, то ли догнали его, показываясь из-за дома. 10 стражников, и ни одного на ранге мастера. Уже одних их хватит, чтобы справиться с теневиками. Очень, очень удачно Хурт решил вмешаться. Если бы я начал убивать теневиков, натравив на них 3 их товарищей, усыпил жителей окружающих домов, а затем прибежали бы эти стражники, мне очень не хочется повторять свое бегство из приюта. Страж говорил мне прожить 50 лет обычной жизнью. Это он, конечно, хватил. Я не буду 50 лет сидеть и ничего не делать, забыв о желании встретиться с мамой, сестрой и дядей Ди. Но и за месяц обернуть против себя весь город — это уже слишком. «Ты прав, Хурт. Во мне нет той же крови, что в твоем теле. Меня не признают ваши массивы. Но разве я какой-то безвестный бродяга с улицы? Я 10-й в иерархии гильдии. Не стоит портить со мной отношения, иначе...» Хурт с явно видимым удовольствием переспросил. «Иначе что?» Алрос кивнул. «Ясно. Ничего, Хурт, ничего». Развернувшись, глухо сказал. «Уходим». Но я слышал и то, что не мог слышать никто другой. «С этого дня, Хурт, привыкая жить лишь на деньги своей правильной семьи. Вы все, притворяющиеся стражниками города, привыкайте так жить и забудьте о помощи с нашей стороны». «Не стоит разбрасываться такими словами, Алрос. Как ты правильно вспомнил, ты всего лишь 10-й в гильдии. Не тебе решать такие дела. Чтобы не платить лично тебе, мне разрешение главы не нужно». «Не спорю. А вот рвать отношения со всей семьей Ян, не спеши. Но я передам твои слова Нулару». «Ублюдок! Я тоже расскажу ему о паре интересных историй в прошлом году. А то, блюдка, слышу». Хурт проводил взглядом теневиков с улыбкой, не подозревая, что я слышал его мыслеречь, обернулся ко мне. «Старший Нулар просил приглядеть за тобой. Оказалось, не зря». Я не стал благодарить, хотя от меня явно этого ждали. Вместо этого спросил. «А передать что-то мне или пригласить куда-то он не просил?» Хурт явно растерялся. «Нет». Я вздохнул. «Жаль, жаль. Ну, тогда я буду вынужден сам к нему наведаться». Я вроде старался, но, кажется, у меня не получилось правильно намекнуть. Поэтому, уходя, я толкнул Хурту мыслеречь. «Плата. Я жду свою плату. Передай это Нулару, младший». «Младший?» Я оставил это изумление без ответа. Эта стычка отняла у меня уже почти 1000 вдохов от тренировки и ничего не принесла. Ни одного трофея. Ужасно. Если кто и получил сегодня прибыль, так это 3 теневиков. Я украл у каждого по печати, снес все, что там было, даже не глядя, и, конечно, не мог восстановить. Не знаю, что там было, что это вообще за печати были, то ли контракты о чем-то, то ли указ о верности теневой гильдии, но в любом случае им это в радость. Избавились. И только я в одних убытках. А ведь эти теневики могли хотя бы рассказывать мне о тонкостях жизни в пятом поясе. Эх.